Когда этот человек приступит к исполнению своих служебных обязанностей? Сейчас я один, и, кажется, мне придется стойко держаться под его начальством. «Вы хотели бы, чтобы вас перевели на другую работу?» — резко спросил Буллоус. Затем, положив руку на плечо Талентайра, он добавил: «Мы все в одной упряжке. Не покидайте нас. И все же, какого черта вам оставаться здесь, если вы можете получить другое место?» «Здесь работал Орт», — просто сказал Талентайр. «Ну что ж, теперь здесь будет работать Дэ. Он самый бенгальский из всех бенгальцев, начиненный сводом законов и судебными процессами. Он отличный работник, что касается повседневной административной работы, и приятный собеседник. Разумеется, его всегда держали в его собственном родном округе, где живут все его сестры, кузины и тетушки, где-то к югу от Дакки. Он превратил это место в нечто вроде очаровательного маленького семейного заповедника. Разрешал своим подчиненным делать все, что им заблагорассудится, и давал всем возможность заработать. Благодаря этому он пользуется там огромной популярностью». «Какое мне до этого дело? Как я смогу объяснить жителям округа, что ими будет править бенгалец? Уж не думаете ли вы, уж не думает ли правительство, что люди племени Хусрохиил будут спокойно сидеть сложа руки, когда узнают об этом? Что скажут на это мусульманские вожди в деревнях? Как сможет полиция, сикхи и патаны, как смогут они служить под его начальством? Мы ни слова не сказали бы, назначь правительство на этот пост хоть мусорщика. Но мой народ найдет, что сказать. Сами знаете, это настоящее безумие». «Дорогой мой мальчик, мне все это известно и даже больше. Я высказал им свои мысли, и мне сказали, что это преступный и ребяческий предрассудок с моей стороны. Черт возьми, если люди племени Хусрохиил не придумают чего-нибудь похуже, значит, я ничего не знаю о народе, живущем у границы. Скорее всего, округ окажется на ваших плечах, и мне придется оставить свою работу, чтобы выручить вас. Мне незачем просить вас оказывать этому бенгальцу всяческую поддержку. Вы сделаете это ради самого себя, ради Орда. Что касается меня, мне это совершенно безразлично». «Не валяйте дурака. Видит Бог, все это очень печально, и рано или поздно правительство поймет это. Но не стоит вам из-за этого расстраиваться. Вы должны постараться управлять округом. Вы должны уберечь бенгальца от всевозможных оскорблений. Вы должны показать ему все ходы и выходы. Вы должны умиротворить Хусрохиил и предостеречь начальника полиции Курбара, чтобы он был начеку. Я все время вешу на проводе, и я готов рисковать своей репутацией, лишь бы сохранить округ. Разумеется, вы потеряете свою. Если вам удастся поддержать порядок и его не отдубасят во время его поездки, ему достанутся все почести. Если его постигнет неудача, все будут упрекать вас в недостатке преданности». «Я знаю, что мне делать», — сказал Талентайр усталым голосом, — «и я сделаю это. Но это нелегко. Ваше дело — работать, а плоды пошлет нам Аллах», — как говаривал Орд, когда попадал в беду. И Буллоус ускакал. Странным и печальным представляется нам тот факт, что два джентльмена, состоящие на государственной службе Ее Величества в Бенгалии, таким образом говорили о третьем тоже государственном служащем и к тому же культурном и любезном человеке. Но послушайте простодушное бормотание слепого муллы из Джагая, муллы племени Хусрохиил, сидящего на скале, возвышающейся над границей. 5 лет тому назад шальной снаряд, выпущенный из пушки английской батареи, швырнул землю в лицо муллы, после чего гази бросились в атаку против полдюжины британских штыков. Он ослеп, и этот маленький эпизод не уменьшил его ненависти к англичанам. Ярдли Орт знал об этом его недостатке и не раз высмеивал его за это. «Собаки вы», — сказал слепой мулла, сидящим вокруг костра людям своего племени, — «побитые собаки. Так как вы слушались Орда Сахиба и называли его своим отцом и вели себя как его дети, британское правительство показало, как оно относится к вам. Вы знаете, что Орд Сахиб умер. Ай-яй-яй», — послышались голоса, — «это был мудрый муж. Как вы думаете, кто придет к нам вместо него?» «Бенгалец. Из Бенгалии, пожиратель рыбы с юга». «Ты лжешь», — сказал Ходадат-хан. «Не будь ты муллой, я заткнул бы тебе глотку прикладом ружья». «Ах ты здесь, английский лакей. Отправляйся завтра же через границу и предложи свои услуги преемнику Орд-сахиба. И ты снимешь башмаки перед входом в шатер бенгальца и вручишь свои дары в черные руки бенгальца. Я знаю это. И в дни моей юности, если молодой человек говорил грубо с муллой, охраняющим врата рая и ада, то не мулле затыкали глотку прикладом, нет». Слепой мулла ненавидел Ходудатхана, как только может ненавидеть афганец, ибо оба они были соперниками в борьбе за власть над племенем, но последнего боялись из-за его физической силы, а первого — из-за силы духовной. Ходадат-хан взглянул на кольцо Орда и проворчал: «Я завтра же отправлюсь в путь, ибо я не уподоблюсь старому дураку, проповедующему войну против англичан. Если правительство, охваченное безумием, так поступило, то, прокаркал мулла, ты возьмешь с собой юношей и нападешь на 4 деревни у границы. Или сверну тебе шею, черный ворон из Джаханнума, несущий дурные вести». Согласно Корану, Джаханнум — одна из 7 частей ада, которая предназначена для грешников-мусульман. Примечание редакции. Ходадат-хан тщательно смазал маслом длинные пряди волос, опоясался своим лучшим бухарским поясом, надел новый тюрбан и нарядные зеленые туфли и в сопровождении нескольких друзей спустился с холмов, чтобы нанести визит новому помощнику комиссара Кот Кумхарсена. Он принес также свою дань — 4 или 5 драгоценных золотых мухуров времен Акбара, завернутых в белый платок. Акбар 1542-1605, падишах 1556-1605, могущественного государства средневековой Индии, империи великих моголов. Примечание редакции. Комиссар возьмет их и сложит с племени недоимки. Эта маленькая церемония обычно означала, что поскольку это зависело от личного влияния Ходадат-хана, Хусрухиил будут вести себя примерно до следующего раза. В особенности, если Ходадат-хан полюбит нового помощника комиссара. Когда Ярдли Орт был консулом, его визит завершался роскошным пиршеством, быть может, с запретными напитками и, разумеется, чудесными сказаниями и заверениями в вечной дружбе. После чего Ходадат-хан важной походкой возвращался в свои владения, торжественно возвещая, что Орд-сахиб — великий правитель, а Телентайр-сахиб — другой правитель, и что если кто-нибудь осмелится совершить набег на британскую территорию, с него заживо сдерут кожу. На этот раз палатки заместителя комиссара имели обычный вид. Считая себя лицом привилегированным, Ходадат-хан прошел в открытую дверь и очутился лицом к лицу с учтивым полным бенгальцем в английском костюме, который сидел за столом и что-то писал. Несведущий в облагораживающем влиянии просвещения и не придающий никакого значения ученым званиям, Ходадат-хан сразу же принял этого человека за бабу, туземного писца-комиссара, ненавистное и презренное животное. «Ну, — сказал он весело, — где твой господин, Бабуджи?» «Я заместитель комиссара», — сказал джентльмен по-английски. А он переоценил воздействие ученых званий и уставился Ходадат-хану в лицо. «Но если с раннего детства ваш взгляд привык к зрелищу битв, убийств и внезапной смерти, если пролитая кровь действует на ваши нервы как красная краска, и, наконец, если вы искренне верили, что бенгалец — слуга всего Индостана, и что весь Индостан значительно ниже вашего собственного щедрого, сластолюбивого «я», вы, даже будучи необразованным, можете вынести изрядную дозу пренебрежения. Вы даже можете смутить взглядом студента Оксфордского колледжа, если он родился в теплице, от родителей, воспитанных в теплице, и боится физической боли, как иные люди боятся греха. В особенности, если мать вашего противника в детстве пугала его на ночь страшными сказками о чертях, населяющих Афганистан, и ужасными легендами о Черном Севере. Глаза за золотыми очками смотрели вниз. Ходадат-хан усмехнулся, повернулся и увидел стоящего рядом Телентайра. «Вот», — сказал он резким тоном, бросив перед собой монеты, — «возьми их и передай ему. Это поручительство за мое хорошее поведение». «Но, о сахиб, неужели правительство сошло с ума, что оно прислало к нам черную бенгальскую собаку? И неужели я должен служить ему? И неужели ты должен работать под его начальством? Что это значит?» «Это приказ», — сказал Телентайр. Он ожидал нечто подобное. «Он очень умный сахиб. Он сахиб. Он Кала Адми, черный человек. Он недостоин бежать, держась за хвост осла горшечника. Все народы земли разоряли Бенгал. Так записано в книгах. Ты знаешь, когда нам, северянам, нужны были женщины, или когда мы хотели грабить, куда мы шли? В Бенгал. Куда же еще? Что это за детская болтовня о новом сахибе, да еще после орд-сахиба? Поистине слепой мулла говорил правду». «Что он сказал?» — с тревогой спросил Телентайр. Он с подозрением относился к этому старику с мертвыми глазами и беспощадным языком. «Ну что ж, так как я дал клятву орд-сахибу, когда он умирал на берегу реки, я скажу все. Во-первых, правда, что англичане покорно подставили свою шею под пету бенгальцев, и что в стране нет больше власти англичан. Я здесь», — сказал Телентайр, — «и я служу Махарани Англии». Мулла говорил другое. Он говорил еще, что так как мы любили орд-сахиба, правительство послало нам свинью, чтобы показать нам, что мы собаки, которых до сих пор держали в крепких руках. Он говорил также, что они возьмут обратно белых солдат, и к нам придет еще больше индусов, и что все изменится. Это самое худшее в необдуманном управлении такой большой страной. То, что кажется так легко выполнимым в Калькутте, таким бесспорным в Бомбее, таким неопровержимым в Мадрасе, ложно истолковывается на севере, и предстает в совершенно другом свете на берегах Инда. Ходадат-хан старался как можно яснее растолковать, что хотя он был преисполнен самых благих намерений, он не мог поручиться за своих более безрассудных соплеменников, вождем которых был слепой мулла. Неизвестно, станут ли они смутьянить, но ясно, что у них нет ни малейшего намерения подчиняться новому комиссару. Уверен ли Телентайр в том, что в случае постоянных набегов на границу войска округа смогут быстро подавить их? «Скажи, мулле, если он будет еще вести такие глупые речи, — резко сказал Телентайр, — что он ведет своих людей на верную смерть, что его племя ожидает осада, и ему придется платить штраф за нарушение границы и деньги за пролитую кровь. Но зачем я говорю с человеком, голос которого не имеет больше никакого веса в совете племени?» Ходадат-хан проглотил это оскорбление. Он узнал нечто такое, что он очень желал узнать, и он вернулся на свои холмы, где его саркастически приветствовал мулла, чей яростный голос, гремевший среди костров, был более смертоносным, чем их бушующее пламя. Постарайтесь представить себе на мгновение неизвестный вам округ Кот-Кумхарсен. Перерезанный в продольном направлении Индом, он лежал у подножия гряды холмов Хусру, крепостного вала из бесплодной земли, усеянной валунами. Округ простирался на 70 миль в длину и 50 в ширину. Население его составляло немногим менее 200 тысяч человек и платило налог в сумме 40 тысяч фунтов в год за землю, которая больше чем наполовину представляла собой унылую пустыню. Земледельцы были не кроткий народ, еще менее кроткими были рудокопы в соляных шахтах, и наименее кроткими из всех были скотоводы. Полицейский пост в правом верхнем углу и крохотный земляной форт в левом верхнем углу предотвращали контрабанду соли и кражу скота, с которой не под силу было бороться гражданским чиновникам. А в нижнем правом углу была расположена Джумала, штаб-квартира округа, жалкая кучка обмазанных известкой сараев, которые в насмешку называли домами, в которых гнездилась пограничная лихорадка, которые протекали во время дождя, а летом превращались в раскаленные печи. И вот к этому-то месту и держал путь Гриш Чандер-Де, чтобы формально принять на себя управление округом. Но весть о его прибытии опередила его. Бенгальцы встречались очень редко среди простых жителей пограничной полосы, отрубавших друг другу головы своими длинными секирами и с одинаковым рвением почитавших индусские и мусульманские святыни. Они столпились в одном месте, чтобы посмотреть на него, показывали на него пальцами и сравнивали то с беременной буйволицей, то со старой клячей, как подсказывал им их ограниченный запас метафор. Они смеялись над охранявшими его полицейскими, спрашивая их, как долго еще здоровенные сикхи будут водить бенгальских обезьян. Они осведомлялись, не привез ли он с собой своих жен, и недвусмысленно советовали ему оставить в покое их собственных. Старая морщинистая ведьма, стоявшая у дороги, похлопала себя по иссохшим грудям, и когда он проходил мимо нее, крикнула: «Я выкормила шестерых, которые могли бы проглотить 6000 таких, как он. Правительство убило их, а его сделало королем». На что коренастый кузнец в синем тюрбане крикнул: «Не теряй надежды, мать моя, быть может, он последует за твоими ублюдками». А дети, словно маленькие коричневые грибы, с любопытством смотрели на эту сцену. Ребятишки очень любили пробираться в палатку Орд-Сахиба, где стоило только пожелать, и ты станешь обладателем медной монеты, где можно было услышать самые интересные сказки из тех, что даже их матери знали лишь наполовину. Нет, этот черный толстяк никогда не сможет рассказать им о том, как Пир Притх вырвал глазные зубы у 10 чертей, как большие камни улеглись в ряд на вершине холмов Хусру, и что случится, если в вечернюю пору крикнуть через деревенские ворота серому волку «Бадлкхас сдох!». Тем временем Гриш Чандарде поспешно говорил что-то Телентайру таким тоном, как говорят люди, желающие быть более английскими, чем сами англичане. Об Оксфорде и доме, проявляя при этом необыкновенную осведомленность в отношении студенческих попоек, крикетных матчей, охоты и других непотребных развлечений чужестранцев. «Этих молодцов надо держать в ежовых рукавицах», — говорил он с беспокойством. «Надо взять их в руки и обуздать. Нельзя ослаблять поводья при управлении округом». И затем Телентайр услышал, как Дебендра Натхде, готовый по-братски разделить счастье своего родича, надеясь найти покровительство под сенью его власти, шепнул по-бенгальски: «Лучше сухая рыба в Дакке, чем обнаженные мечи в Дели. Брат мой, эти люди дьяволы, как говорила наша мать, и тебе всегда придется скакать на коне». В тот вечер в маленьком захолустном городке в 30 милях от Джумалы новый заместитель комиссара в ответ на приветствие подчиненных ему туземных чиновников произнес речь. Это была тщательно продуманная речь, которая произвела бы очень хорошее впечатление, если бы он не начал свою третью фразу тремя безобидными словами «Хамара хукумхай» — «Это мой приказ». Из глубины палатки, где сидели несколько землевладельцев, живущих возле границы, послышался смех, звонкий, как колокольчик. Смех становился все громче, и в нем звучало презрение. И худое, с резкими чертами лицо Дебендра Натхде побледнело, и Гриш Чандар, обращаясь к Телентайру, сказал: «Это твое распоряжение». В это время на улице послышался конский топот, и в палатку вошел Курбар, окружной инспектор полиции, потный и весь в пыли. Правительство забросило его в захолустный уголок провинции на 17 томительных лет, чтобы бороться с контрабандой солью и надеяться на повышение по службе, которое все не приходило. Он забыл, что значит чистый белый мундир. Он привинтил ржавые шпоры к своим сапогам из патентованной кожи, а на голову он небрежно напяливал шлем или челму. Озлобленный, состарившийся, изможденный от жары и от холода, он ждал того времени, когда выслужится до пенсии, достаточной, чтобы не умереть с голоду. «Телентайр», — сказал он, не обращая внимания на Гриш Чандраде, — «выходи. Мне надо поговорить с тобой». Они вышли. «Дело в следующем», — продолжал Курбар. «Люди племени Хусрахиил совершили набег и перерезали полдюжины кули на новой дамбе канала Ферриса. Они убили несколько солдат и похитили одну женщину. Я не стал бы беспокоить тебя из-за этого. Их преследуют Феррис и Хугонин, мой помощник, с конными полицейскими. Но я думаю, это только начало. Их костры горят на холмах Хасан-Ардеп, и если мы не поторопимся, мятеж распространится вдоль всей границы. Они непременно совершат набег на 4 деревни Хусру по нашу сторону границы. Они враждуют между собой годами, и ты знаешь, что слепой мулла призывает к священной войне с тех пор, как Орд ушел от нас. Что ты думаешь об этом?» «Проклятье!» — с беспокойством произнес Телентайр. Они не теряют времени. Я думаю, мне лучше сейчас же отправиться верхом в форт Зиар и взять там как можно больше людей для патрулирования деревень в долине, если еще не поздно. Кажется, фортом Зиар командует Томми Дот. Феррис и Хоганин должны как следует проучить этих воров с канала и... Нет, нельзя, чтобы начальник полиции на виду у всех сторожил казну. Возвращайся на канал. Я дам телеграмму Беллоузу, чтобы он прибыл в Джумалу с сильной полицейской охраной и сторожил казначейство. Они не тронут его, но это произведет хорошее впечатление. Я настаиваю на том, чтобы мне объяснили, что все это значит, послышался голос заместителя комиссара, который спустя некоторое время также вышел из палатки. «О», — сказал Курбар, который, находясь на службе в полиции, не мог представить себе, что 15-летнее образование способно превратить бенгальца в англичанина. На границе произошел бой, и была убита уйма народу. Предстоит еще один бой, и будет убита еще уйма народу. За что? Потому что миллионы людей, живущих в этом округе, не одобряют вас и не думают, что под вашим милостивым управлением им предстоит хорошая жизнь. Мне кажется, вам следовало бы принять какие-то меры. Как вам известно, я действую по вашим приказаниям. Что вы посоветуете? Я призываю всех вас в свидетели, что я еще не принял на себя управление округом, пробормотал заместитель комиссара, но уже не более английским тоном. Ах, я так и знал. Ну что ж, Телентайр, как я уже сказал, план твой очень удачен. Выполняй его. Тебе нужна охрана? Нет, только добрый конь. А как же насчет телеграммы в штаб? Я думаю, судя по цвету его щек, твой начальник пошлет несколько замечательных депеш, прежде чем забрежет рассвет. Пусть он сделает это, и половина всех войск провинции нагрянет сюда, чтобы посмотреть, что случилось. Итак, в путь. И берегись. Помни, что люди из племени Хусрухиил рубят снизу вверх. Эй, Мирхан, дай Телентайру Сахибу самого лучшего коня. И пусть 5 всадников проводят комиссара Сахиба Бахадура до Джумалы. Надо спешить.